Степан не хотел так далеко думать. «До Москвы еще дойти надо», — повторил он. «А там видно будет. Будет день, будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляю». «Как думаешь, Асан?» — напоследок еще весело спросил он татарина. «Как знаешь, батька?» — отвечал татарский Мурза. «Объявляй! Наша рожа не станет худа!» Асан засмеялся. «Матвей!» Степан все же хотел пронять мужика. Хотел, чтобы тот склонился перед его правдой. «Объявляй! Что я могу сделать?» «Знаю только, что дурость!» Матвей и склонился, но горестно и безнадежно. Не в силах он ничего никому доказать тут. Казаки, рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было. Он вышел, когда стали приходить казаки. Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся. Вошел Степан, а с ним царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон, огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой. Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на царевича и патриарха с большим интересом. «Вот, молодцы, сподобил нас Бог, гостей наслал», — заговорил Степан. «Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер. Это боярская выдумка, он живой. Вот он. Не в моготу ему стало у царя. Ушел от суровости отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за него. Надо вывести бояр на чистую воду. А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают. Даже им вон кому даже». Степану не удавалось говорить легко и просто. Он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков. Сердился и хотел скорее договорить, что надо. «Все, это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь еще хотел сказать». Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость своей улыбкой, несколько насильственной. «Теперь дело наше надежное, ребята. Сами знаете и всем говорите, ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С Богом!» Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядывались на царевича и патриарха. Некоторые глазастые заметили, что одеяние патриарха очень напоминает рясу митрополита Астраханского, но промолчали. А к царю шли, ехали, плыли бумаги. Рассказывали. Стоит Дион под Самарою, а самаряне своровали, Самару ему вору сдали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть кончей под Симбирск на Семенов день, 1 сентября, и того часу хочет приступить к Симбирску всеми силами, чтобы ему, вору, Симбирск взять до прихода в Симбирск Кравчева и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми. И только, государь, замешкаются твои, государи, полки чаять от него вора над Симбирском великой беды, потому что в Симбирску, государь, в рубльном городе один колодец, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверть аршина. а кравчий и воевода князь Петр Семенович Чурусов из Казани и окольничий князь Юрий Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Симбирск августа по 27 число не бывали. А от симбирян государь воровской приход чает спасения большого, смотря на низовые города, что низовые города ему вору сдаются. Царь встал и в раздражении крайним стукнул палкой об пол. «Я чай нагулялся уж, Стенька!» — гневно воскликнул он. «Пора и остановить молодца! Что же такое делается-то?» Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску. Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил боевой порядок и сразу повел наступление на царево войско. День клонился к вечеру, медлить нельзя. К утру, если переждать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь. Борятинский велел подпустить Радинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению. Бой был упорный. Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих. Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действовали они напористее, смелее. Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары и мордва воевали своим излюбленным способом – наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие ясаулы и сотники опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших ясаулов. Исаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах. В этом бою погиб Федор Сукнин. Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше. Упорнее были и искуснее в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики. Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску. Борятинский медленно отступал. Степан был в гуще сражения. Он отвлекался только, чтобы присмотреть, что делается с боков, у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы, астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон. Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось. Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие. Стеной стоял глухой, слитный гул. Только вырывались отдельные звучные крики, матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем. «Не валите дуром!» — кричал Степан Матвею. «Слышь! Ой, батька! Слышу! Прибери поздоровей с жердями-то, ставь голову! А из-за их, кто с топорами да с вилами, пускай из-за их выскакивают. Рубнулись из-за жерди, а жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут. Взял? Взял, батька. Не слухают только они меня. Перелобань одного другого, будут слухать. Батька, закричали от казаков. Давай к нам, у нас веселее! Дед Любим был с молодыми. Минька, Минька паршивец, кричал он, не забывайся, оглянись, кто сзади-то, эй! Чую, диду. Ванька, отойди, замотай руку. Сейчас, маленько натешусь. Не забывайтесь, чертяки, гляди на батьку вон, сердце радуется. Так учил дед Любим своих питомцев и показывал на атамана.